По счастливому совпадению, наибольшее количество самолетов У-2 производилось в военное время на Казанском авиационном заводе номер 387. В 1944 году, после смерти авиационного конструктора Николая Поликарпова, знаменитый самолет переименовали в его честь. С этого времени машина стала называться ПО-2, а пока в тылу и на фронте его называли по-старому – У-2. В прифронтовой зоне этот безотказный работяга был очень востребован. Разумеется, случались и потери, поэтому Михаилу Девятаеву приходилось ездить на Казанский завод по нескольку раз в год для приемки новых партий самолетов. Впрочем, он не роптал и от поездок в родной город не отказывался, ведь в Казани проживала любимая супруга. Каждая встреча с ней становилась великим праздником. Однажды, поздней осенью 1943 года, Девятаева вызвали в штаб дивизии и приказали срочно вывести с передовой раненого советского генерала. Погода в ноябре стояла отвратительная. Два санитарных самолета вернулись ни с чем, третий разбился при посадке на размокшем от дождей поле. Рана была серьезной, жизнь генерала висела на волоске. Спасти его могли лишь в столице, но санитарный поезд довести его просто бы не успел. Пока снаряжали в полет Девятаева, генерала все-таки загрузили в вагон поезда и отправили в тыл. Вероятно, от безнадёги. Михаил вылетел и, прижавшись к железной дороге, помчался навстречу. Погода была настолько ужасной, что, вернись он обратно, никто бы не посмел упрекнуть его на это. Но Михаил знал, счет идет на минуты. Опоздает он или не найдет поезд, и генералу не выжить. Нашел. И решил остановить. Сделав несколько заходов в лоб паровозу, махал крыльями, приказывал остановиться знаками. Однако бригада машинистов задумку пилота не поняла, приняв его выкрутаса за лихачество и воздушное хулиганство. Тогда он подобрал подходящее место, приземлился рядом с насыпью железки, покинул кабину самолета и встал на рельсах с поднятыми руками. Поезд остановился. Генерала вынесли из вагона и погрузили на единственное пассажирское место в У-2. Ближе к вечеру Михаил произвел посадку на подмосковном аэродроме. К самолету тотчас подъехала машина с Красным Крестом. «Спасибо тебе, лейтенант», — еле слышно прошептал генерал, прощаясь с пилотом. Протянув свой пистолет, добавил. «Возьми на память. А я, сколько буду жить, буду тебя помнить».